Эвелин не беспокоила светская сторона вопроса. Однако мысль о том, что фирма «Братья Пайпер» превратится в «Ахен Пайпер Компани», застала ее врасплох. Будто бы они теряли привычное положение в обществе. Через полчаса, когда она начала переодеваться к ужину, послышался голос мужа снизу. «Эви, иди сюда!» Она вышла в холл, оперлась на перила. «Что случилось?» «Помоги мне приготовить пунш к ужину!» Наскоро застегнувшись, она спустилась по лестнице и застала его за сервировкой обеденного стола. Подойдя к буфету, вынула одну из чаш и принесла ее. «Нет, нет», — запротестовал он, — «давай возьмем большую. Будут Ахин с женой, ты, я, Милтон — это уже пятеро, Том и Джесси — семеро, а еще твоя сестра и Джо Амблер — всего 9. Ты не представляешь, как быстро заканчивается пунш, когда ты его готовишь». «Пусть будет это», — настаивала она, — «в ней достаточно помещается. Ты же знаешь Тома». Том Лоури, муж Джесси, кузины Гарольда, всегда старался допить до последней капли. Гарольд покачал головой. «Не говори глупостей. В этой помещается только 3 кварты, а нас будет 9. Да и слуги захотят. И это ведь не крепкий пунш. Насколько приятнее, когда его много, Эви, не обязательно допивать его весь. Я говорю, возьмем поменьше». Он опять упрямо покачал головой. «Нет, будь благоразумна». «Я достаточно благоразумна», — резко сказала она. «Мне не нужны пьяные в доме». «Кто сказал, что они будут?» «Тогда возьмем чашу поменьше». «Ну, Эви!» Он взялся за меньшую чашу, чтобы отнести ее обратно. Она схватилась за нее, удерживая. После короткой борьбы он, раздраженно ворча, приподнял свой край, высвободил чашу из ее пальцев и отнес в буфет. Она посмотрела на него, притворяясь разгневанной, но он лишь рассмеялся. Признавая поражение, но демонстрируя заинтересованность в пунше, она покинула комнату.